Глава 32. Айка. «Ну и что это за фигня?» Я беспечно фыркаю, когда сестра демонстрирует мне фото в своем мобильнике, которое ей рано утром прислал тайный доброжелатель с неизвестного номера. Скорее уж, доброжелательница. Какая-нибудь Вадькина поклонница с днем рождения поздравила. «Это мальчишник моего мужа, Ай. А ты действительно думаешь, что это фигня?» Алекс прожигает меня своим золотисто-карим взглядом и ждет честного ответа. Именно за этим я здесь, ведь я никогда ей не вру. На самом деле это фото совсем не фигня. На нем я сразу узнаю интерьер антракта и не могу не узнать Вадика, утопившего свой нос в пышных сиськах уже знакомой мне брюнетки. Именно с этой кобелицей он выезжал в лес по дрова. Он там палки бросал, а она с подвыванием ловила. «А разве я не предупреждала тебя, что Вадик кобель?» Жестко луплю сестре в глаза, и пока они не вылезли из орбит, добавляю. «Кажется, на этом фото твой еще не муж прощается со своими кобелиными привычками. Знающие люди говорят, что мальчишники всегда такие. А знающие люди — это Вадик». «А где его руки?» — шипит Алекс, тыча в экран. Догадаться несложно. Но, к счастью, мешает стол, да и папарацци попался кривоглазый. Узнать бы еще, кто это, и повыбивать глаза, чтобы не таращились на чужую территорию, плотской и неудержимой любви. Вот такая она, кобелиная любовь. Встань-ка, сука, буквой «зю», я любовь в тебя вонзю. «Аль, а зачем тебе искать его руки?» Продолжая удерживать на лице невозмутимость. «Главное, что сейчас твой муж при тебе, и руки его там, где надо». «Ты считаешь, я должна его простить?» Сейчас совсем несложно читать между строк. Всем своим организмом Алекс ждет от меня утвердительного ответа, но... Нет, я так не считаю. Черт, да почему я должна отвечать? «Аль, это твой муж, и только тебе решать, прощать его или нет. Ты ведь знала, что он не колокольчик, но все равно вышла за него замуж. Если ты не веришь ему...» «Он говорит, что ничего больше не было», — перебивает Алекс и смотрит на меня с надеждой. «Ха, еще как было. Правда, недолго. Потому как в то время года, когда в лесу раздавался прибор дровосека, мимо проезжал один очень неугомонный риэлтор». «Айка, ты можешь поверить, что ничего не было?» «Никак не могу». «А при чем здесь я?» — открещиваюсь от каверзного вопроса. «Главное, чтобы ты ему верила». «Но ты ведь давно его знаешь, вы дружите». «Боги, за что мне это?» «И могу сказать, что он отличный друг». Быстро нашлась я, но Алекс, нервно заламывая пальцы, продолжает меня гипнотизировать. «Аль, да к нему всегда липли девки. И поверь, они не перестанут липнуть лишь потому, что у него появилась отметка в паспорте». А еще я прекрасно помню злободневную шутку Вадика, что прилипшую женщину непременно нужно отодрать. Кстати, надо как-нибудь пригласить его к себе в дом. Соседская старуха та еще прилипала. То-то она возрадуется. «Что мне делать?» — потерянно шепчет Алекс. «Вот коза. А ты бы простила своего мужа? Уже легче. Я бы просто не стала заводить себе мужа. Ты в 100 раз умнее меня и сама знаешь, как правильно поступить со своим Вадькой. Но прямо сейчас пытаешься переложить ответственность, а я не знаю, как правильно, и не стану за тебя решать, ясно?» «А ты сама хочешь, чтобы мы помирились?» «Я хочу, чтобы у вас обоих все было хорошо». Говорю совершенно искренне. «И если для счастья вам нужно быть вместе, то да, я хочу». «Айка!» — сестра улыбается. «Ну какая же ты хитрая лиса!» «Кто бы говорил?» — выдыхаю я. Ощущение, словно вагон с цементом разгрузило. Зато теперь я, кажется, расшифровала взгляды Вадика. Боялся дурачок, что я все расскажу сестре. «Ай, извини меня!» Алекс протягивает руку и осторожно касается моего плеча. «За что?» — удивленно спрашиваю. «Ну, я сегодня сорвалась на тебя». «Да?» Озадаченно потираю висок, пытаясь припомнить подробности, а Алекс смеется и притягивает меня в объятия. Терпимо, но я обошлась бы и без этого. «Ты невозможная, Айка!» Она целует меня в макушку. «Но ты — самая лучшая сестра!» «Правда, что ли?» «Ой, чуть не забыла! С днем рождения, Аль!» Запах Гарри уже выветрился из квартиры, или мы уже настолько принюхались, зато вторая попытка Стежки забацать для нас завтрак пахнет просто божественно. Наконец-то, приняв душ, я начинаю ощущать себя человеком. Поправочка — очень голодным человеком. Поэтому я следую за ароматом еды. А едва вхожу в кухню, встречаю насмешливый взгляд карих глаз. Рябинин в черном прикиде подпирает белый подоконник, и я неожиданно отмечаю про себя, как же идет ему эта стильная небрежность, и насколько проста для его статусной персоны наша крошечная кухонька. И как же нервирует меня его прищуренный взгляд. Хмурюсь и бегло себя осматриваю, вроде все путем. Халатик запахнут по самое горло, правда, коротковат немного. Почему-то мне вдруг очень не хочется, чтобы Рябинин увидел мои тонкие ноги. Но он на меня уже и не смотрит, ведь прямо перед его носом за столом восседает мама в Стежкином халатике, из которого вываливается все, чем она богата. Тут я ей точно не конкурент. Вот чёрт! Что за бред лезет в голову? Это со мной точно от голода. Только как же мы все здесь разместимся? Наша кухонька рассчитана максимум на одного мечущегося у плиты. Как раз там сейчас колдует Стежка. И двоих трапезничающих. А нас-то шестеро. Раньше нам с бабаней вполне хватало места, но теперь, да еще с гостями, здесь явный перебор. И даже то, что столик выдвинули на середину кухни, нас не спасет. И это только мой косяк. Мне давно следовало приобрести раскладной стол, и сейчас бы разместились за ним в комнате. Но, кажется, кроме меня теснота никого не волнует. Рябинин переплел руки на груди и с блуждающей улыбкой наблюдает за тем, как холодная и неприступная Алекс расставляет посуду. Хмурый и ободранный Вадик, привалившись к стене, тоже пасёт за супругой из-под лобья. Мама, вся нежно-розовая и томная, закинув ногу на ногу, с упоением рассказывает самой себе, как утомительны без денег вечера. «Ты могла бы разнообразить их работой», — между делом заметила Алекс. «Ты хочешь сказать, что я не пыталась?» — вспыхнула мама, одаривая старшую дочь негодующим взглядом. «Куда я только не обращалась!» «Куда, например?» — поинтересовалась Алекс. «Мы прямо сейчас будем это обсуждать?» Ноздри у мамы раздулись, и грудь почему-то тоже. «Так ведь это ты жалуешься на бедность?» Алекс пожала плечами, сохраняя каменное выражение на прекрасном лице. Рябинин-старший повеселел, а младший еще больше нахмурился. «Я не жалуюсь, Шура, а просто рассказываю. И тебе ли не знать, как сложно для певицы найти достойную работу? Зато вон бездарные все пределы. Голоса нет, а поют ведь и зарабатывают». «Да, хорошим певицам сейчас, ох, как непросто», — попытался разрядить атмосферу Павел Ильич, мгновенно став серьезным. Я закусила губу. Алекс отвернулась, подрагивая плечами, но мама неожиданно оценила участие Рябинина. «Павлуш, хорошо хоть ты это понимаешь». Она протянула к нему руку и погладила по бедру. Бедная Стежка залилась краской и, быстро отвернувшись, загромыхала чайником. А мама продолжила свое чародейство. «Пашенька, может быть, ты мне поможешь? По-родственному, а? У тебя ведь связи». И контакт сработал. Рябинин невозмутимо взглянул на ладошку родственницы, блуждающую в опасной зоне, и сразу вспомнил о вакансии. «Думаю, в моей компании найдется местечко. Можно даже совмещать с негромким пением». «Серьезно? И что за должность?» Даже не видя маминого лица, в ее голосе я услышала тоску. Ей грозит работа. Небось, уже язык готова себе отгрызть за опрометчивую просьбу. Я напряглась в ожидании ответа, и не зря. «Менеджер по клинингу», — безжалостно припечатал дядя Паша. «Менеджер?» — удивилась мама. «И где же я буду петь?» И пока язвительная Алекс не брякнула, что вместо микрофона мама сможет использовать швабру, я поторопилась вмешаться. «Ну, хватит о работе. «Стеж, чем у тебя там так вкусно пахнет?» Я вытянула шею, потому что стол обойти никак. «А это у меня многослойный омлет, и еще сейчас запеканочка будет готова», объявила она с гордостью, и мама с радостью переключилась с работы на дочь. «Моя умничка!» С умилением похвалила она, и в этом я с ней полностью согласна. «Эх, жаль, у меня нет второго сына», — сокрушается дядя Паша, ласково поглядывая на зардевшуюся Стежку. «Такие девчонки у тебя замечательные, Настя!» «Вообще-то у нас еще Айка есть, Павел Ильич», — ехидненько напомнила Алекс. «Или для нее вам жалко, сыночка?» «Скорее наоборот», — ничуть не растерялся Рябинин. «Такая драгоценная жемчужина заслуживает особой огранки». «Трындец», —